Глава 58. Сергей Петелин проснулся от звука кофейного аппарата. Секундное замешательство. Кто в его доме? И тут же улыбка. Лена. Соседняя подушка хранила ее аромат. Он ткнулся в нее носом, увидел волосок знакомого цвета и улыбнулся шире. Ему не приснилось. Она была с ним всю ночь. Сергей спустился на кухню. Елена пила кофе, глядя куда-то внутрь себя и ничего не ела. Он нажал кнопку кофейного аппарата. Машина заурчала. Елена повернулась к нему и спросила. «Как рука?» «Ночью ничего. А сейчас...» Он виновато потрогал перевязанную ладонь и поморщился. «Выпей обезболивающее, и я отвезу тебя на перевязку». Он потянулся к таблеткам на столе и заметил рядом кольцо с бриллиантом. В его глазах мелькнул испуг. Она отвергла подарок. «Сняла, чтобы помыть посуду». Она вложила кольцо в подарочный футляр, убрала его в сумочку. Сначала в одно отделение, потом в другое. Резко застегнула молнию, защемив кончик пальца. По-детски лизнула ссадину и беспомощно сцепила руки. «Что я скажу дома?» «Речь идет отнюдь не о кольце». «Хочешь, я сам с ним поговорю?» «Только не вмешивайся!» Елена встала, хотела еще что-то сказать, но лишь рубанула рукой и вымолвила раздраженно. «Поехали уже!» Они вышли во двор. Пока Елена заводила Тойоту, Сергей открыл дистанционным пультом автоматические ворота. По мере того, как ворота сдвигались, их лица каменели. За воротами стоял Порше цвета мокрого асфальта. Сергей сразу узнал свой автомобиль, но подошел к нему лишь после того, как убедился, что ни внутри, ни рядом Валеева нет. Под водительским сиденьем он обнаружил ключи и документы, смущенно продемонстрировал их Елене. Она покинула заведенную Тойоту, сняла перчатку, потрогала капот Порше, совершенно холодный. Посмотрела на незавешенные окна гостиной, вспомнила яркий свет для демонстрации бриллианта и прикусила губу. С минуту подумав, достала телефон. Обнаружила, что тот выключен, и уколола взглядом Сергея. Тот отвел взгляд. В телефоне было 6 пропущенных вызовов от Марата и единственное голосовое сообщение. «Озерова взяли. Привет Сергею». «Убери машину», – каменным голосом попросила Елена. «Мне пора на службу». В допросной Петр Озеров совершенно не узнал вчерашнюю наивную тетку, пытавшуюся купить у него мобильник. Перед ним была сухая, цепкая женщина, вколачивающая вопросы в его мозг, словно гвозди. Поначалу это походило на легкое иглоукалывание. Следователь напомнила ему о грешках во время работы курьером. К таким наездам он привык, прикидывался растяпой, которого вечно обворовывают. Обещал отработать, извинялся. Затем она спросила про нож и вчерашний инцидент у метро. Прочла свидетельские показания. Тут уж не отвертишься. Но оправдание имеется. Водка виновата. Отпугнуть хотел. А нож с собой носил, потому что его с прежней работы избить обещали. Потом ее заинтересовал радиозавод, на котором он когда-то работал, где сейчас снимают кино. Ух, въедливая тетка. Расспросила о его отношениях с женщинами. Каких актрис он знает, где и когда был, кого видел. Вопросы становились опаснее. Она копала глубже, и как детектор лжи, сразу считывала его уловки. После 2 изматывающих часов в ее руках появились фотографии задушенных женщин. И Озерову самому стало душно. А когда вихрастый парень в лабораторном халате, бравший у него образец слюны, принес результаты анализа, следователь так посмотрела на него, что Озеров поперхнулся и потер горло. Показалось, что на его шее затягивается петля. В этот момент следователь неожиданно завершила допрос. Озерова увели. Он шел в камеру, как на отдых. Петелина вернулась в свой кабинет. Ей тут же позвонил полковник Харченко. «Тебя можно поздравить? Убийца пойман!» Она задумалась, чертя карандашом по бумаге. А ведь и правда, из путанных показаний Озерова и незначительной подгонки улик можно сшить верное дело.